белой чайкой, чтобы лететь высоко над землей. На крыльях веры в небо подняться и пребывать, Господь, лишь с тобой. Как бы хотелось стать мне травою или простым лишь цветком полевым и научиться жить мне в смирении и послушании пред Богом моим. Как бы хотелось и возвещать им о твоем слове и о спасении.